Муха. Канцелярская работа сушила Ватину душу, он изнывал от тоски. Ему хотелось писать, хотелось учиться, но ничего впереди не предвиделось. И вдруг повезло. Помогла муха. На какой-то деловой бумаге нарисовал Вася муху, и так точно, что столначальник решил сыграть шутку и подложить эту бумагу на стол губернатору Павлу Николаевичу Замятнину. Губернатор, выслушав доклад столначальника, принялся обдумывать дела, шагая по кабинету. Проходя мимо стола, он заметил на бумаге муху и машинально смахнул ее рукой. Возвращаясь обратно, снова увидел муху на том же самом месте, опять взмахнул рукой, а муха сидит. Тут губернатор заметил, что муха нарисованная. Павел Николаевич вызвал столоначальника. — Это кто сделал? — спросил он, указывая на рисунок. — Писец Суриков из нашей канцелярии. — Очень хорошо рисует, ваше превосходительство, — отвечал столоначальник, довольный своей хитростью. Тут вспомнил губернатор, что его дочка, Варвара Павловна Корх, говорила, что сын Прасковьи Федоровны Суриковой, у которой они с мужем снимают верх дома, превосходно рисует. Так-так, а ну-ка позовите сюда этого Сурикова. Васю вызвали в кабинет губернатора. Сослуживцы переполошились. Что теперь бедняге будет? — Это ты рисовал? — спросил губернатор Васю. — Я, ваше превосходительство. — А еще у тебя рисунки есть? — Есть, ваше превосходительство. Завтра принеси мне. На следующий день Вася принес губернатору папку со своими рисунками. Среди них был акварельный портрет самого Замятнина. Павел Николаевич внимательно разглядывал рисунки, нашел свой портрет и спросил: «А почему вы меня таким красным нарисовали?» «А у вас такой цвет лица», — ответил Вася, немало не смущаясь. Замятнин улыбнулся и вдруг предложил Васе давать уроки рисования своей младшей дочери. С этого времени Павел Николаевич всерьез заинтересовался судьбой молодого художника. У Замятнина был еще один знакомый молодой художник — Шалин. Однажды Павел Николаевич попросил обоих художников принести ему свои рисунки. Вася принес копии с Боровиковского, Нефа, Тициана, Мурильо, кое-что из рисунков с натуры. Все это Замятнин отослал в Петербург, в Академию художеств. Через несколько месяцев пришел ответ. Вице-президент Академии князь Гагарин сообщил Замятнину, что в Академии согласны взять в число учеников двух этих способных молодых людей, но на содержание их, на дорогу, средств отпустить они не могут. Павел Николаевич сообщил Васе о полученном известии. Васиной радости и удивлению не было конца. Но откуда же взять средства? Начались мучительные поиски выхода. Вася весь горел, он плакал ночами. Он решил идти в Питер пешком. «Пойду с обозами», — думал он. «С лошадьми я обращаться умею, могу запрячь, отпрячь. Буду помогать в дороге, буду коней клать караулить, вот и прокормлюсь как-нибудь. Ведь ехал же когда-то Ломоносов с обозом». Но судьба решила иначе.